Глава 4. Итак, пусть видят в нас слуг Христа, которым поручено возвещать тайны Бога. От них в конечном счете требуется лишь верность. Меня меньше всего волнует, что меня будете судить вы или любой другой человеческий суд. Я даже сам себя не сужу. Хотя на моей совести ничего нет, это еще не значит, что я тем самым оправдан. Но судья мне Господь. Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу. Все, что я говорил, братья, я относил к себе и Аполлосу ради вашего блага, чтобы вы на нашем примере научились понимать слова «ничего сверх того, что написано». Тогда ни один из вас не станет кичиться перед другими. И действительно, кто тебя отличил? Что в тебе есть такого, чего бы ты не получил от Бога? Ну а если получил, как можешь похваляться, словно ничего не получал? О да, у вас уже всего вдоволь. Вы уже богачи. Вы уже воцарились и без нас. Хотел бы я, чтобы вы воцарились. Тогда и мы царствовали бы вместе с вами. Но, думается мне, Бог отвел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, словно людям, приговоренным к смерти на арене. Ведь мы стали зрелищем для всего мира и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа дураки, а вы во Христе такие разумные. Мы слабы, а вы сильны. Вы в чести, а мы в бесчести. Мы по сей день голодаем и жаждем, мы ходим в отрепьях, нас избивают, мы без крова, мы в поте лица зарабатываем на хлеб собственными руками. Нас бронят, мы благословляем, преследуют, терпим, на нас клевещут, отвечаем добрыми словами. Мы стали для мира как мусор, мы до сих пор отбросы общества. Я пишу все это не для того, чтобы вас пристыдить, а чтобы вразуметь. Ведь вы мои любимые дети. Будь у вас даже несметное число воспитателей во Христе, отцов не может быть много. Ведь это я принес вам радостную весть и тем родил вас для Христа. Я прошу вас, следуйте моему примеру. Поэтому я послал к вам Тимофея. Он мой любимый сын, верный Господу, и он напомнит вам о том, как я в своей жизни следую Христу Иисусу, согласно с тем, как я учу этому везде, в каждой церкви. У вас есть люди, которые очень зазнались, они думают, что я к вам больше не приду. Но я приду, и очень скоро, если даст Господь, и выясню не то, каковы речи этих зазнаек, но какова их сила. Ведь царство Бога не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Как мне прийти к вам? С розгой или с любовью в духе кротости?